джунгли. Остальные охотники тоже то и дело внимательно смотрели на Динго, но не замечая, кроме опухоли над левым глазом, других последствий укуса, стали надеяться, что ничего плохого с собакой не будет. К вечеру того же дня охотники подошли к месту, где ручей раздваивался. Один его рукав протекал прямо на запад. Быстрое течение пробивалось в глубину зеленого природного туннеля, образованного кронами деревьев, а растущих по обоим берегам и связанных между собой лианами. Хантер долго смотрел в глубину туннеля, уходящего в зеленые джунгли. В конце концов он предложил, чтобы караван остановился на отдых в развилке ручья. Он считал необходимым разведать вместе с Сантуру окружающую местность. Ему, конечно, никто не возражал. Следопыт в обществе негра переправился на противоположный берег ручья. Вскоре они исчезли в чаще девственного леса, вернулись только через 2 часа. «Мне кажется, что мы, наконец, добрались до места, где могут находиться гориллы», – заявил Хантер после возвращения с разведки. «На расстоянии часа дороги отсюда, вблизи ручья, растет множество диких фруктовых деревьев. Обилие пищи и воды, а также полное безлюдие делают эту местность очень удобной для обезьян». «Вы нашли место, пригодное для разбивки лагеря?» – озабоченно спросил Вельмовский. «Да, невдалеке есть уютная полянка, расположенная на вершине невысокого холма», – ответил Хантер. Не теряя времени, караван переправился через ручей и тронулся вдоль западного его рукава. Через чащу приходилось пробиваться с величайшим трудом, потому что Хантер запретил срезать кустарник. «Чем меньше шума мы делаем, тем лучше будет для нашей экспедиции», – объяснил он. «Мы должны помнить, что гориллы избегают встреч с людьми, а если их обеспокоить, они немедленно перебираются в другое место». Людям приходилось искать проходы для себя и вьючных животных в путанной чаще лиан и деревьев. Иногда они шли прямо по дну ручья. Томик, уже ознакомившийся со змеями, с тревогой обнаружил несколько водяных змей, быстро убегавших из-под ног. Брести под джунглем пришлось довольно долго. Только через 3 часа караван добрался до редколесья необыкновенного цвета. Между длинными аллеями светло-пурпурных акаций росли персиковые деревья и дикие мимозы, усыпанные желтыми цветами. Невдалеке находилась полянка, выбранная следопытом под устройство лагеря. Здесь караван должен был задержаться на длительное время, поэтому негры разбили палатки и окружили лагерь оградой из ветвей и крепких лиан. Томик в лесу срубил стройное дерево, из которого соорудил мачту для флага. Вместе с Самбо они поставили мачту в центре лагеря и втянули на нее польский национальный флаг. До самого вечера охотники занимались устройством лагеря. Вечером, измученные тяжелым путешествием через джунгли, наши путешественники беседовали недолго. Они хотели спать и уже собирались разойтись по палаткам, как вдруг из глубины джунглей послышался звук, похожий на тот, который появляется при ударе в большой металлический котел. «Там-тамы!» – воскликнул Томик, но сразу же замолчал. В темном лесу раздалось рычание, которое сначала несколько напоминало лай крупной собаки, а потом глухой рокот, похожий на далекий гром. Повторяемое эхом, ужасное рычание, казалось, доносится со всех сторон джунглей. Затаив дыхание, негры и белые путешественники вслушивались в эти странные звуки. «Лесные люди!» – шепнул Матомба, посерелыми от ужаса губами. «Соко!» – тихо повторил Сантуру. «Ты уверен, что это голос горилл?» – спросил Хантер. «Да, да, Сантуру уже слышит на озере Киву разгневанных Соко», – уверенно сказал придворный ловчий. «Немедленно погасите костер, потому что лесные люди прийти сюда и съесть нас всех», – поспешно закричал Матомба. «Успокойся, Матомба, ты своей болтовнёй перепугаешь и себя, и других. — сделал ему замечание Хантер. «Твои лесные люди — это самые обыкновенные животные, которые будут бояться напасть на наш лагерь. Однако костер надо погасить, чтобы не вспугнуть горилл». Негры быстро затоптали костер и сразу же перестали жаловаться на усталость. Некоторые из них сели на землю, держа наготове острые пики, как будто ожидали нападения. «Почему негры называют горилл лесными людьми?» – взволнованно спросил Томек. Вельмовский спокойно ответил. «Многие негритянские племена считают, что гориллы – это дикие люди. Они думают, что гориллы прячутся в глубине джунглей, опасаясь, чтобы их не заставили работать. Они будто бы нарочно притворяются, что не умеют говорить. Следует принять во внимание, что мы до сих пор очень мало знаем о жизни человекообразных обезьян. По этой причине о них ходит много легенд». «Интересно, кто первый обнаружил в джунгли горилл?» – спросил Томек. «Если мне не изменяет память, то горилл обнаружил на берегах реки Габун миссионер Саваш. Это было в середине XIX века. Первоначально горилл считали давно уже известными африканскими лесными людьми – шимпанзе. Однако позже путешественник Дюмейю впервые описал горилл, и на этом основании их стали считать отдельным и самым близким человеку видом обезьян». «Правда ли, что гориллы нападают на людей и отличаются колоссальной силой?» «Трудно мне об этом что-нибудь сказать, потому что я видел только одну умирающую гориллу, да и то в неволе». «Может быть, дядя Хантер знает что-нибудь интересное о гориллах?» – спросил Томек. «Мне еще не приходилось видеть этих бестий ни живыми, ни мертвыми. Несмотря на это, для нашей безопасности должен сказать, что одинокая горилла, говорят, уходит с дороги человека. Но если несколько, смело на него бросаются. В таком случае лучше всего сохранить патрон для последнего выстрела», — сказал Хантер. «Лучше всего это хорошее ружье и меткий глаз, браток», — пробурчал боцман. «Ты это вправду сказал, боцман?» — отозвался Смуга. «Что бы ни говорили о гориллах, черные или белые люди, это действительно не что иное, как хитрое, фальшивое, злое, опасное животное. Если очутишься с ним лицом к лицу, стреляй без всяких сомнений, прямо между глаз, и стреляй метко. В противном случае оно тебя разорвет мощными клыками на куски, как всякое другое дикое животное». Мисс Херри улыбнулся, показав белые зубы, и сказал: «Мы сейчас сделать крепкий пиво, как сказал Сантуру, и белый Буана закроет в клетке большой обезьяна». Глава 17. Охота на горилл. На следующий день утром Томек с удовольствием установил, что опухоль над глазом у Динго значительно уменьшилась, причем собака чувствует себя великолепно. Участники экспедиции в один голос сказали, что всякая опасность миновала, поскольку все очень любили Динго. Общее настроение улучшилось. «Ого-го, наш Динго, молодец!» – хвалил собаку боцман Новицкий. «Попала коса на камень. Глупый африканский гад не знал, что попал на грозного врага». «Вы не представляете, какая тяжесть свалилась с моих плеч», – признался Томек. «Что бы сказала Салли, если бы Динго погиб от укуса змеи?» «Ты все еще не можешь забыть своей голубки», — улыбнулся боцман. «Ведь она тебе подарила Динго для того, чтобы он тебе верно служил и защищал в случае опасности». «Это верно, но я рад, что ему ничто не угрожает». «Ну, еще бы, мы все этому рады». В лагере разгорелись подготовительные работы. Негры под руководством Вельмовского собирали большие стальные клетки из принесенных с собой частей. Если охота будет успешной, в эти клетки будут посажены пойманные гориллы. Сантуру лично наблюдал за выжиманием кукурузного сока для варки пива. Хантер и Смуга достали из тюков большие сетки и связки толстых ремней, повесив их на колья, вбитые в землю, внимательно проверяли их состояние. Кроме того, Смуга подготовил длинное, прочное лассо. Вельмовский запретил кому-либо выходить из лагеря до тех пор, пока не будет проведена разведка. Он не столько опасался возможного нападения горилл, сколько не хотел преждевременно пугать животных. Поэтому у Томыка было довольно свободного времени, и он решил поупражняться в бросании лассо. Подвижной целью он избрал динго. Пользуясь советами Смуги, Томык с присущим ему упорством начал трудное упражнение. Участники экспедиции несколько дней отдыхали в лагере. В это время Хантер, Сантуру и Смуга устраивали походы в ближайшие окрестности, пытаясь обнаружить горилл. Сначала им это не удавалось. Чтобы тщательнее обследовать местность, они разделились на две группы. Хантер и Сантуру отправились на запад, а Смуга – на юг. Прошло уже 3 дня с того времени, как путешественники разбили лагерь на полянке. Негры роскошествовали ничего не деланием. Они жаловались только на скупые порции пищи, печально вспоминали гиппопотама, оставленного на озере Эдуарда. Томык, взволнованный ожиданием опасной охоты, забыл об еде и подшучивал над обжорами. Хантер и Сантуру в этот день отправились в джунгли очень рано. Смуга попросил Томыка, чтобы тот отпустил с ним динго. Конечно, мальчик просил, чтобы Смуга взял его с собой в поход, но тот ему отказал, желая воспользоваться свободой во время поисков. Сантуру и Хантер вернулись только под вечер, и на этот раз их поход не принес результатов. Хантер даже стал подозревать, что гориллы заметили присутствие людей и ушли. Солнце уже склонялось к закату, а Смуга все еще не возвращался. Только тогда, когда уже почти стемнело, на поляну прибежал пес. Он перепрыгнул через ограду и подбежал к Томыку, радостно махая хвостом. Вскоре на поляне показался Смуга. Увидев друга целым и невредимым, Вельмовский облегченно вздохнул. Со времени ранения Смуги отравленным ножом Вельмовский постоянно беспокоился о своем друге. Между тем Смуга, как всегда спокойный, вошел в ограду. Искупавшись в реке, он весело, подражая речи боцмана, спросил: «Что же это вы, дорогие, спустили носы на квинту? Дайте мне сейчас же поесть, а то я голоден, как прожорливые обезьяны, за которыми я следил почти весь день». «Ян, скажи, ты в самом деле выследил горилл?» — волнуясь, воскликнул Вельмовский. «Я наблюдал за ними несколько часов с небольшого расстояния». Известие о гориллах молниеносно разнеслось по лагерю. Белые охотники и все без исключения негры окружили Смугу, желая узнать подробности. Поэтому Смуга быстро поел, закурил трубку и начал рассказ. «Я знал, что в этой местности горилл очень много, но нет ничего удивительного в том, что мы не могли их обнаружить. Вы себе не представляете, что это за чуткие и умные животные. Если бы не динго, я наверняка прошел бы рядом с сидящей на дереве гориллой, не подозревая об ее присутствии. Но у динго великолепный нюх. Надо только внимательно наблюдать за его поведением. Он стал беспокоиться уже на расстоянии часа пути от нас. Он ежеминутно посматривал на меня, причем на его спине шерсть вставала дыбом. Мы спрятались в кустах и стали ждать. Прошло довольно много времени, пока я заметил крупную гориллу, срывавшую с дерева дикие персики. Объев одно дерево, самец с легкостью, о которой трудно подозревать столь крупное тяжелое животное, ловко перепрыгнул на соседнее. Горилла наломала целую связку веток вместе с плодами, соскочила на землю и медленно пошла к своему логову. Мы издали шли за ней, скрываясь за деревьями. Горилла привела нас к малому, тенистому и влажному оврагу. На платформе, устроенной на ветвях раскидистого дерева, сидела самка с малым детенышем. «Это для них», — самец принес персики, сорванные вместе с ветками. «А ты видел, как они ведут себя в семье?» — спросил Вельмовский. «Конечно, ведь я не мог не воспользоваться великолепным случаем. Должен сказать, по росту самец оказался выше нашего боцмана». «Вы, извиняюсь, не сравнивайте меня с обезьянами», — возразил обиженный моряк. «Извините меня, боцман», — улыбнулся Смуг. «Я употребил это сравнение только для того, чтобы наши друзья смогли полностью представить мощное сложение животного, на которого нам предстоит охотиться». «Ну, если так, то пожалуйста», — ответил боцман, — «продолжайте рассказ». «Вообразите себе великана с очень широкими плечами, сильно развитой выпуклой грудью, длинными руками, доходящими почти до колен, который бесшумно передвигается на сравнительно коротких ногах. Я его ясно видел в подзорную трубу. У гориллы только лицо и ладони пепельного цвета и лишены растительности, а так шерсть покрывает все его тело. Ходит, слегка наклонив голову вперед. В чаще он ползает на четвереньках, а когда становится на ноги, то качается, причем походка его, извините меня, боцман, похожа на матросскую. Но самое большое впечатление производит лицо гориллы, исполненное адского выражения, с дикими блестящими глазами. Прошу тебя, Ян, опиши тщательно все свои наблюдения. Это очень ценное сведение, не только для нас, — попросил Вельмовский. Завтра утром, я думаю, мы отправимся вдвоем, чтобы пополнить мои наблюдения. Я знаю, что в Европе есть много людей, ждущих их с нетерпением. — А вы сумеете завтра найти логовище горилл? — тревожно спросил Томик. — Не бойся, дружище. Я по дороге оставил знаки, которые облегчит поиски нужного места. «Когда же мы начнем облаву на горилл?» — спросил Хантер, который поддался всеобщему волнению. «Вот теперь мы переходим к сути дела», — ответил Смуга. «Утром я вместе с Вельмовским отправлюсь на разведку, и только после этого можно будет начать охоту. Мы поставим у логовища горилл сосуды с пивом и на месте подождем результата. Если обезьяны действительно так любят пиво, как говорит Сантору, мы без особого риска сумеем всю семейку посадить в клетку». «Вы слышите, что говорит Смуга о ваших лесных людях?» — с триумфом обратился боцман к носильщикам и Матомби. «И было вам чего бояться, теперь вам, пожалуй, стыдно». «Великий белый буан отважен, как буйвол или слон», — сказал Матомба. «Но пока еще сока не сидит в ваших домах из железных прутьев». «Смотри, дружище, вот этими двумя лапами я сам посажу их в клетку», — хвастливо говорил боцман, которому польстило сравнение со слоном и буйволом, самыми сильными животными континента. «Буана, ты и в самом деле всадишь сока в клетку?» — с восхищением спросил Матомба. «Можешь убедиться в этом, если у тебя хватит храбрости пойти туда с нами», — уверенно сказал боцман. Матомба долго думал, но, по-видимому, характерное для негра любопытство взяло верх, потому что он заявил: «Хорошо, Буана, Матомба боятся сока, но пойти с тобой, чтобы увидеть, как ты посадишь лесного зверя в клетку». «Ах, чтоб ты провалился! Ты мне нравишься, Матомба, или как тебя там звал уважаемый папаша. Значит, завтра начинаем охоту. Слушайте, если поймаем гориллу, то устроим пир на весь мир», — обещал развеселившийся Вельмовский. Негры, взволнованные предстоящей охотой и обещанием пира, расходились по местам, оживленно беседуя, а тем временем Томик, до странности печальный, подошел к отцу. «Разве ты недоволен от одной только мысли, что завтра начнется охота?» — спросил Вельмовский, внимательно смотря на мальчика. «Я бы радовался, и даже очень, но...» Томик прервал начатую фразу и замолчал, опустив голову на грудь. «Что тебя опять угнетает? Почему не скажешь прямо, что у тебя лежит на сердце?» Томик посмотрел отцу прямо в глаза. «Возьми меня завтра утром с собой, когда будешь идти вместе с дядей Смугой, чтобы наблюдать горилл. Одним духом выпалил Томок. Я, собственно, хотел тебе это предложить, но думал сначала спросить мнение Смуги, — ответил Вельмовский, подавляя улыбку, потому что он сразу догадался о мечте сына. — Как ты думаешь, Ян, раз мы решили сделать из Томыка превосходного зверолова, то думаю, что будет полезно взять его в наш поход. Такой великолепный случай может не скоро повториться, а у нас будет еще один свидетель событий, который подтвердит, что мы наши сведения не высосали из пальца, — ответил Смуга. Обрадованный Томок сразу же бросился осматривать оружие. На рассвете следующего дня трое охотников направились к малому лесному оврагу. Смуга шел впереди. Он легко находил оставленные вчера знаки на деревьях или ветки, уложенные им на землю. Вслед за Смугой, чутко прислушиваясь ко всему, что происходит вокруг, шел Томок со штуцером в руках. Шествие замыкал Вельмовский, медленно и осторожно пробираясь через кусты. Они подошли к краю густо заросшего деревьями склона оврага. Все трое спрятались в небольшой ямке. Смуга осторожно раздвинул ветки кустов, достал подзорную трубу. Он долго что-то искал во враге. «Сидят в логовище!» — с волнением прошептал он. Смуга передал подзорную трубу Томыку, который посмотрел в указанном направлении. Между ветвями огромного дерева, не выше 5 метров над землей, он увидел платформу, сплетенную из ветвей и лиан. На платформе сидела самка. Тонкой, покрытой листьями веточкой, она отгоняла мух, летавших над спящим детенышем. На земле, опираясь спиной о ствол дерева, сидел огромный самец. Рядом с ним лежала кучка каких-то растений, вырванных с корнями. Он обгрызал их, пережевывая мощными челюстями. Вскоре он окончил завтрак, схватил охапку веток, поднялся на короткие ноги и с акробатической ловкостью взобрался на дерево. Не выпуская из рук ноши, он зашел на платформу и протянул ветки самке, но та его с гневом прогнала. Самец покорно соскочил на землю и направился в лес. Смуга решил, что самка не была довольна пищей, которую принес муж, и отправила его в лес по фрукты, за которыми пропадают обезьяны. Охотники наблюдали за поведением горилл несколько часов. Самка с детенышем на руках спустилась на землю. Она внимательно следила, чтобы тот не уходил далеко, кормила дитя персиками и листьями, полученными от мужа. В жаркие часы дня она взяла детеныша на руки, влезла с ним назад на дерево и уложила спать. Когда маленькая горилла не слушалась и пыталась вылезти из логовища, самка легко шлепала его рукой и снова укладывала спать рядом с собой. Через некоторое время охотники ушли из оврага. Вернувшись в лагерь, Томок по просьбе отца принялся списывать наблюдения, обозначив с помощью Смуги место на карте, где они видели горилл. Путешественники чрезвычайно тщательно готовились к первой охоте в Африке. Они несколько раз проверяли состояние сетей, прочность ремней и внимательно осмотрели железные клетки. Вельмовский объявил неграм, что добровольцы могут принять участие в опасной охоте, за что получат специальное вознаграждение. К его удивлению, первым вызвался Матомба, который с того времени, как боцман храбро заявил, что собственными руками поместит в клетку гориллу, не отставал от боцмана ни на шаг. Все негры, по примеру Матомбы, вызвались идти на охоту. Не желая оставить лагерь без наблюдения, Вельмовский выбрал 20 самых сильных и ловких носильщиков и еще раз обещал устроить им хорошее угощение, если удастся охота. В лагере остались 2 вооруженных карабинами Масая и 8 носильщиков, все остальные направились на охоту. На этот раз Смуга повел охотников по кратчайшему пути. Они остановились вблизи лесного оврага и спрятались в чаще. Смуга и Хантер выбрали 5 человек, которые должны были нести сосуды с пивом, и вместе с ними стали осторожно подходить к логовищу горилл. Под защитой 2 великолепных стрелков негры почти бесшумно шли вдоль оврага. Сантуру жестом попросил охотников, чтобы были начеку, и расставил вблизи дерева, на котором находилась платформа горилл, 5 тыкв, наполненных крепким напитком. После этого негры медленно отступили из оврага, в котором остались только Сантуру и 2 белых охотника. Как только ушли носильщики, Сантуру сломал ветку у дерева. Раздался громкий треск. Царский ловчий быстро пробежал несколько шагов, нарочно продираясь через самые густые кусты. Охотники тоже начали отступление. Они остановились только на расстоянии 100 метров от тыкв с пивом. Смуга через подзорную трубу наблюдал за поведением горилл. Огромный самец без колебаний направился к вершине оврага, чтобы проверить, какая опасность угрожает его семье. Он быстро на четвереньках бежал по направлению, откуда минуту тому назад послышался треск ломаемой ветки. Как вдруг он решительно остановился, увидев странные предметы. Почувствовав незнакомый запах, он осторожно, шаг за шагом, стал подходить к тыквам. Долго и недоверчиво обнюхивал тыквы с пивом, сладковато-кислый запах которого манил его. Через некоторое время он попробовал напиток. Хитрость удалась. Охотники издали смотрели, как горилла, словно заядлый пьяница, быстро опорожнил 2 тыквы. Желая, чтобы животные как можно скорее опьянели, Вельмовский добавил в пиво немного спирта. Поэтому ждать результатов обезьяньего пьянства долго не пришлось. Колеблющаяся походка гориллы стала теперь совсем уж комичной. Великан валился справа налево, падал, громко рычал и тем обратил внимание своей супруги. Она вскоре очутилась рядом с пьяным мужем, и обе обезьяны, громко чавкая, опорожнили оставшиеся сосуды. Когда они убедились, что тыквы пусты, разбили их о деревья и растоптали, после чего на четвереньках полезли к плачущему младенцу. Это стало сигналом отступления для наших охотников. Они немедленно побежали к поджидавшим их товарищам и рассказали им о виденном. Сейчас же вся группа направилась в овраг, взяв с собой клетки и ремни. Только Томик и Хантер держали наготове ружья, чтобы меткими выстрелами убить животных, если они попытаются напасть на людей. Охотники приблизились к гориллам и увидели поистине жалкое зрелище. В небрежных позах гориллы лежали у подножия дерева, на котором была построена платформа. Детеныш прижался к груди самки и жалобно пищал. Он заметил охотников, начал тянуть мать за шерсть, пытаясь ее разбудить, но она и ее муж громко храпели, погруженные в глубокий пьяный сон. «Тьфу! Только скотина может так напиться!» – пробурчал боцман, бросая на обезьян взгляд, полный презрения. «Мне приходилось видеть и людей в таком состоянии!» – шепнул Томик. «Не болтай попусту, такие люди тоже не лучше скотов!» – возмутился боцман. «Порядочный человек всегда пьет в меру, притом лучше всего ром!» «Тише, тише!» – прошептал Хантер. «Негры!» Как духи подошли к неподвижно лежащим гориллам. Они почти в молитвенном настроении поставили на землю клетки рядом с обезьянами. Матомба многозначительно посмотрел боцману в глаза. Надо сказать, что у веселого моряка всегда хватало храбрости, если нужно было показать свою чрезвычайную силу и отвагу. Как только он почувствовал на себе взгляд Матомбы, он отбросил ружье в сторону. «Подвиньте-ка ближе открытую клетку!» — обратился он к Хантеру и направился к обезьянам. «Боцман, подходите к ним сзади и держите руки как можно дальше от морды горилл!» — предупредил Смуга. Моряк осторожно, по-кошачьи, подошел к самцу, схватил его за мощные плечи и повернул на живот. Жилистыми руками он обхватил гориллу в талии. Огромная обезьяна, должно быть, весила порядочно, потому что, когда боцман поднял с земли неподвижное тело, на его лбу жилы налились кровью. Не прошло и минуты, как горилла лежала в обширной железной клетке. Восторженный шепот негров был для боцмана самой лучшей наградой. Довольный собой, он гордо поглядывал на Матомбу. Негр стоял широко открытым ртом, а его взгляд, исполненный восторга, выражал больше, чем можно было высказать словами. Теперь моряк подошел к самке, однако или потому, что она выпила меньше пива, чем ее супруг, или до ее сознания доходил отчаянный писк малыша, она оскалила зубы, хотя и не открыла сонных глаз. Увидев это, Вельмовский и Хантер бросились боцману на помощь. Как только Хантер отбросил винтовку в сторону, чуткий, как всегда, смуга, немедленно поднял с земли свое ружье и подошел к Томику, который с интересом наблюдал за боцманом. Как вдруг сзади охотников, поднимавших с земли упирающуюся самку, в кустах послышался шорох. Из чаще на четвереньках вылезла горилла колоссальных размеров. Увидев людей, она поднялась на задние лапы. А рост животного, безусловно, был больше 2 метров, потому что ей приходилось смотреть на людей сверху вниз. Темно-серые, дико блестевшие глаза без всякого страха смотрели на кучку людей. Горилла внезапно сжала кулаки и стала молотить себя по груди. Послышался глухой гул. Обезьяна громко рявкнула, а потом издала такой ужасный крик, что люди остолбенели. Глаза обезьяны горели бешенством. Короткая грива на ее низком лбу то приподымалась, то опускалась. Она била себя в грудь огромными, как буханки хлеба, кулаками, непрерывно рычала, как будто звала на помощь злых духов, дремлющих в глубине джунглей. Она сделала 2 шага, на минутку задержалась, потом наклонила туловище и, не переставая рычать, колеблющимся шагом направилась к группе людей. Животное появилось столь неожиданно, что кроме смуги и Томика никто не успел схватить оружие. Даже масаи отбросили свои винтовки, наблюдая за тем, как боцман сажал самца в клетку. Вельмовский, Хантер и боцман в этот момент находились всего лишь на расстоянии каких-нибудь 5 метров от нападавшей гориллы. Они сразу же поняли, что им грозит. В первый момент Вельмовский и Хантер очень испугались, но неустрашимый боцман не потерял головы. Не поднимаясь с колен, он выхватил из-за пояса острый нож. Он решил, хотя на момент задержать разъяренное животное и тем самым дать возможность товарищам подготовиться к защите. Детеныш неожиданно испугался ужасного рычания чужой гориллы. Он неловко перепрыгнул через тело матери и бросился к Томику и Смуге. Горилла непрерывно, рыча, направилась вслед за малышом. Смуга прицелился, но еще не отважился нажать на спуск. Левая рука бесстрашного путешественника дрожала, делая невозможную меткую стрельбу. Лицо у Смуги побледнело, на лбу выступили капли пота. Несмотря на это, он остался хладнокровным. «Томик, стреляй! Целься между глаз!» – крикнул он, выдвигаясь несколько вперед. Это был последний момент. Горилла приближалась. Крик Смуги спас жизнь 3 охотникам, стоявшим около неподвижно лежащей самки. Услышав человеческий голос, обезьяна одним движением длинных суковатых рук отбросила в сторону Вельмовского и Хантера, перескочила через великана боцмана, который мужественно всадил в нее нож, и побежала к мальчику и Смуге. Томик не понимал, почему Смуга не стреляет, но как только услышал приказ, молниеносно прицелился в гориллу. В его голове пронеслась мысль, что Все в этот момент смотрят на него. Он уверенно нажал спуск. Раздался сухой звук выстрела. Горилла застонала совсем как человек. Она упала лицом вперед. Несколько минут огромное тело животного билось в конвульсиях. В овраге раздался триумфальный крик негров, несколько раз отразившийся от стены леса. Вельмовский и Хантер, совершенно невредимые, только теперь схватили ружья. Боцман тяжело поднялся. Проклиная всех и вся, он стал растирать побитые места. Смуга, еще совсем бледный, но уже совершенно спокойный, подошел к убитой горилле. Концом ружейного ствола он приподнял ее голову. Маленькое отверстие от пули штуцера виднелось точно между залитыми кровью глазами животного. Боцман приковылял к убитой горилле. Спокойно, будто ничего особенного не случилось, сказал. «Провалиться мне на этом месте, но это силач из силачей. Вы видели, как она без всякого усилия перескочила через меня. Мисс Херри, и вы там? Остальные, поверните ее на спину, выньте нож из ее груди». Вельмовский подошел к сыну и без слова потрепал его по плечам. Томик и Боцман сделали все, что было в их силах для нашего спасения. Они сегодня герои, — отозвался Смуга. Ты, наверное, удивляешься, Андрей, почему я сам не стрелял? Я сразу заметил, что с тобой происходит что-то неладное, — признался Вельмовский. Когда ты опустил ружье без выстрела, я испугался больше, чем от неожиданного нападения гориллы. Что с тобой случилось, Ян? Меня преследует тень мстительного Кастанеда, — печально улыбнулся Смуга. Я теперь не могу от вас скрывать то, что иногда чувствую странную слабость в левой руке. Она начинает у меня дрожать, как в лихорадке. Вот и все. Я не был уверен в меткости моего выстрела, а промахнуться нельзя было, потому что это кончилось бы смертью многих из нас. Я тебя поздравляю, Томик. «Счастье твое, браток! Мне на мушку такая штука никак не попадется. Однако, если успех сопутствовал моему другу, то я радуюсь так, как бы я сам отправил гориллу на лоно Авраама пить там пиво», — сказал Боцман. «Не сетуйте, Боцман», — серьезно заявил Смуга. «Я, пожалуй, первый и последний раз в жизни видел человека, бросившегося на гориллу с ножом. Я очень ценю людей, не знающих страха». Боцман кашлянул от смущения, услышав столь большую похвалу. «Давайте посадим самку в клетку, а то она протрезвится, и ее придется тоже убить», — заметил Вельмовский. Пока охотники закрывали самку в клетке, Томик и Самба нашли детеныша. Несмотря на сопротивление, они вытянули малыша из ближних кустов. «Посадите его в клетку матери», – посоветовал Хантер. «Детеныш скоро успокоится и будет рад. По-видимому, крик этого пацана привлек сюда третью гориллу. Идемте назад. Больше ничего мы здесь не сделаем». «А что будет с убитой гориллой?» «Ее тоже придется взять в лагерь. Это великолепный экземпляр. За этот скелет и шкуру нам хорошо заплатят», – ответил Смуга. «Если до этого негры дрожали от одной только мысли о встрече с лесными людьми, то теперь они танцевали от радости и громко кричали. Они без всякого страха связали убитое животное по рукам и ногам и, подвесив его к жерди, понесли в лагерь. Обратный путь длился довольно долго. Негры сгибались под тяжестью клеток с животными. Им приходилось часто отдыхать, но они были чрезвычайно рады и очень болтливы. Они безустанно хвалили силу и храбрость боцмана, удивлялись хладнокровию и меткости малого Буана и радовались тому, что их ждет пиршество, обещанное Вельмовским. В лагерь они пришли только к вечеру. Вельмовский приказал поставить клетки на лугу, невдалеке от лагеря. Клетки тоже окружили оградой из ветвей. Внутри ограды негры посадили небольшие деревца, которые давали необходимую тень обеим клеткам. Носильщики были недовольны лишней, по их мнению, работой, но Вельмовский был непоколебим. Он прекрасно знал, как трудно вести по морю чувствительных к неволе горилл, и он знал, какую крупную сумму можно будет получить за животных человекообразных обезьян в Европе. Глава 18. Народ лилипутов. Раздраженные пленением гориллы успокоились только через 4 дня. В ограду, где стояли их клетки, никому нельзя было входить, кроме Вельмовского и Сантуру. Это делалось для того, чтобы животные постепенно привыкли к новым условиям существования. Поимка целой семьи человекообразных обезьян была большим успехом экспедиции. Отдельные экземпляры, пойманные раньше различными звероловами, в большинстве случаев гибли во время морского путешествия. Специалисты, работавшие у Гагенбека, считали, что причиной быстрой гибели горилл в неволе были скорее психологические, нежели физические факторы. Поэтому Вельмовский решил окружить семью горилл чрезвычайной заботой и создать им в неволе условия, близкие к природным. Вельмовский не находил слов благодарности для Сантуру. Царский ловчий умел завоевать доверие животных, к которым в первое время нельзя было подойти. Он начал с того, что старался находиться вблизи клеток, чтобы животные привыкли к его присутствию. Взрослые гориллы в первые дни пребывания в клетках не принимали пищи и не хотели пить воды. Детеныш горилл оказался сговорчивее. Расстояние между прутьями в клетках давало ему возможность переходить от матери к отцу и обратно. Но так как они не могли его накормить, малыш подошел к тихому, ласковому человеку. Сантуру только этого и ждал. Он спокойно подал малышу ветку, сплошь усеянную дикими персиками. Малыш схватил сначала один сочный плод, потом второй, третий, а когда наелся досыта, Сантуру положил ветку с плодами на землю. Хитрый малыш затянул по земле ветку в клетку матери, которая упорно отказывалась от еды. Однако, когда Сантуру на следующий день пришел в ограду, оказалось, что от персиков ничего не осталось. Теперь он ежедневно приносил целые охапки лакомств и оставлял их у клеток. Обезьяны прекратили голодовку. Уход обоих звероловов за обезьянами приносил хорошие результаты, но Вельмовский не сомневался, что пройдет много времени, пока обезьяны совершенно освоятся со своим положением. А тем временем приближался период дождей, и путешественники должны были как можно скорее закончить охоту. Поэтому Вельмовский не удивился, когда однажды Смуга обратился к нему со следующими словами. «Твое присутствие в лагере необходимо из-за горилл, но я здесь не нужен и мог бы отправиться на поиски окапи. Наши запасы продуктов истощаются, вскоре нам нечем будет кормить людей. Если разбиться на небольшие группы, можно будет добыть пищу охотой. Сколько времени тебе надо на поиски окапи?» – спросил Вельмовский. «Я думаю, что приручение горилл займет у тебя 3-4 недели. Мы должны во что бы то ни стало привести их в Европу живыми. Одновременно ты мог бы попытаться поймать шимпанзе, которых я видел в горных ущельях, на юг от лагеря. Это значит, что в моем распоряжении будет от 4 до 6 недель. На ловлю окапи можно посвятить и больше времени. До сих пор вообще неизвестно, есть ли в Африке такое животное. Мы оба обогатили науку об африканской фауне, получили бы значительную премию, которую обещали дать англичане за живого или мертвого окапи. Пренебрегать этим нельзя. Я уж об этом